Матерь Агни-йоги. Нельзя сорвать плод раньше, чем он созреет. Не будет ассимиляции, если сознание не готово. Не торопитесь. Все устремления, выраженные в определенно законченной форме, будут осуществлены. Но как можно, скажем, достичь ясновидения, если данный центр еще не раскрылся? Насильственно раскрытые центры принесут катастрофу. Почему? Должно быть соответствие между достижением и способностью его удержать, то есть утвердить, то есть охранить волей. А если она слаба? И если она не в состоянии удержать сознание на высоте, приличествующей достижению? Откуда же падение, шатание и прочее неуравновесие? Вот почему сказано «не торопись, все придет в свое время». Просто, открыто и естественно.